Часть пятая. На следующее утро Торпингоу застал Дика в густых облаках дыма. «Ну, милый сумасброд, как вы себя чувствуете?» «Не знаю. Все время пытаюсь выяснить этот вопрос. Вы бы лучше принялись за работу». «Может быть, но к чему спешить?» «Я сделал открытие, Торп. В моем космосе...» «Слишком много эго. Неужели? Что же это открытие вызвано моими нравоучениями или нотациями Нильгаи?» Я неожиданно натолкнулся на него сам собою. «Да, много, слишком много эго. Ну, а теперь я примусь за работу». Он пересмотрел несколько незаконченных эскизов, натянул новый холст на подрамник, вымыл три кисти, поставил бинки на пятки манекена, поворошил свою коллекцию старого оружия и амуниции и затем вдруг взял и ушел, заявив, что он достаточно поработал на сегодня. — Нет, это положительно непозволительно! — воскликнул Торпингоу. — Первый раз сегодня Дик уходит из дома в ясное утро, когда он мог бы писать. Может быть, он открыл в себе душу или артистический темперамент, или что-либо одинаково ценное и столь же важное. Вот что выходит из того, что он оставался один в течение целого месяца. Может быть, он уходил из дома по вечерам. Это мне надо знать. И он позвонил старому управляющему, которого ничто не могло ни удивить, ни встревожить. «Биттонс, скажите мне, случалось ли мистеру Гельдеру не обедать дома во время моего отсутствия?» «Он ни разу не надевал фрак, сэр, за все это время, и всегда обедал дома. Но раза два он приводил с собой сюда после театра каких-то удивительных молодых людей, замечательных чудаков, говорю вам. Вы, господа жильцы верхнего этажа, вообще мало стесняетесь». Но мне кажется, сэр, что спускать с пятого этажа вниз по лестнице трость и затем спускаться за нею вчетвером, выстроившись в ряд, распевая «Дай-ка водки, душка Вилли» в 2 часа ночи, не раз и не два, а десятки раз, неделикатно по отношению к другим жильцам. И я говорю, не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Таково мое правило. Разумеется, вы правы. Я действительно думаю, что верхний этаж не из самых спокойных в этом доме. Я не жалуюсь, сэр. Я дружески поговорил по этому поводу с мистером Гельдером, но он только рассмеялся и подарил мне картину. Портрет какой-то дамы, прекрасный портрет, нисколько не хуже олеографии. Конечно, она не так блестит, как лакированная фотографическая карточка, но я говорю, дареному коню в зубы не смотрят, а своего фрака мистер Гельдер давным-давно не надевал. — Значит, все обстоит благополучно, — сказал себе Торпингоу. Оргии — вещь полезная, и у Дика крепкая голова, но когда дело доходит до женских глазок, тогда я уже не столь спокоен за него. Бинки, смотри, не превращайся никогда в человека, маленькая собачонка. Люди — прескверные животные, поступающие совершенно безрассудно. Дик направился к северной части города через парк. Но мысленно он шел с Мэзи по болотистой низине и громко рассмеялся, вспомнив тот день, когда он изукрасил рога Амомы бумажными завитками, а Мэзи, побледнев от бешенства, наградила его пощечиной. Какими долгими казались ему в воспоминаниях эти 4 года! И как нежно связан он с Мэзи был каждый час, каждый момент этого времени. Буря на море, и Мэзи в старом платье на берегу откидывает свои мокрые волосы с лица и смеется, глядя, как рыболовные лодки спешат домой, удирая от бури. Жаркое солнце стоит над болотистой низиной, и Мэзи сердито и с недовольной гримасой, вздернув подбородок, втягивает носом воздух и говорит: «Отчего это море так скверно пахнет?» Мэзи убегает от резкого ветра, налетевшего на песчаную отмель и гнавшего перед собой песок, который несся в воздухе, как мелкие дробинки. Мэзи со спокойным и уверенным видом плетет небылицы миссис Дженнет, в то время как он, Дик, поддерживает ее более грубой и наглой ложью, а иногда даже и ложной клятвой. Мэзи, осторожно пробирающаяся с камня на камень по песчаной отмели, с пистолетом в руке и строго сжатыми губами. И опять Мэзи, в сером платье, сидящая на траве на полпути между жерлом старой крепостной пушки и цветком желтой кувшинки на болоте. Эти картины проносились перед ним одна за другой, и на последней он остановился особенно долго. Дик был вполне счастлив и как-то особенно умиротворен, что для него являлось еще совершенно новым, неизведанным чувством. Ему даже не приходило в голову, что он мог бы лучше использовать это время, в которое он бродил по парку в этот день. «Сегодня прекрасный свет для работы», — сказал он, благодушно наблюдая за своей тенью. «Какой-нибудь бедняга-художник должен был бы дорожить этим светом. А вот и Мэзи». Она шла к нему от мраморной арки. И теперь он увидел, что ничто в ее манере и походке не изменилось. Он был рад, что это была все та же Мэзи. Они не поздоровались, потому что и прежде не делали этого. — Что ты здесь делаешь в это время? — спросил Дик тоном человека, который имел право на подобный вопрос. — Бездельничаю, как видишь. Я обозлилась на один подбородок и выскребла его, а потом засунула этот холст в кучу другого такого же живописного мусора и ушла. Что это был за сюжет? Так, просто головка, фантазия, но она мне никак не удавалась, противная. Я не люблю писать по выскребленному месту, когда я пишу тело. Краски ложатся неровно, и получается шероховатость, когда высохнут краски. Нет, если только выскрасть умеючи, — сказала Мэзи, делая движение рукой, чтобы изобразить наглядно, как она это делает. На белой рюшке от рукава было пятно краски. Дик засмеялся. — Ты так же неряшлива, как прежде. — Да и ты такой же, посмотри-ка на свои руки. — Ей-богу, правда. Они еще грязней твоих. Я не думаю, чтобы ты вообще изменилась в чем-либо. Однако посмотрим. И он принялся критически разглядывать Мэзи. Бледно-голубоватая дымка осеннего дня, окутывая пустое пространство между деревьями парка, служила фоном для серого платья и черного бархатного тока на черных волосах, венчавших выразительный и энергичный профиль. Нет, ничто не изменилось. Как это хорошо! Помнишь, как я раз прищемил твои волосы дорожной сумкой? Мэзи утвердительно кивнула головой и, подмигнув, повернулась к Дику лицом. «Погоди минутку», — остановил он ее. Углы рта как будто несколько опустились. «Кто огорчил тебя, Мэзи?» «Никто иной, как я сама. Я мало продвигаюсь вперед с моей работой, а между тем работаю усердно и стараюсь. А Ками говорит: «Работайте усердно, работайте, дети мои! Ками несносный человек! Прошу прощения, Мэзи, я тебя перебил». «Да, он именно так говорит. Нынче летом он сказал мне, что я теперь работаю лучше и что он позволит мне выставить что-нибудь в этом году. Но не здесь, конечно». «Конечно, не здесь, в салоне». «Ты высоко летаешь». «Зато я достаточно долго билась крыльями о землю», — засмеялась она. «А ты, Дик, где выставляешь?» «Я совсем не выставляю. Я продаю». «А какой твой жанр?» «Да разве ты не слышала?» — спросил Дик, глядя на нее широко раскрытыми изумленными глазами. «Неужели это возможно?» — думал он и подыскивал какое-нибудь средство убедить ее в своем успехе. Они были недалеко от мраморной арки, и он предложил. «Пройдем немного по Оксфорд-стрит, я тебе покажу». Небольшая кучка людей стояла перед витриной хорошо знакомого Дику магазина эстампов. «Здесь выставлен снимок с одной из моих картин», — сказал он, стараясь скрыть свое торжество. Никогда еще успех не казался ему так сладок. «Вот в каком жанре я работаю. Нравится тебе?» — спросил он. Мэзи смотрела на мчащуюся во весь опор под неприятельским огнем конную батарею на поле сражения. За ее спиной стояли два артиллериста, пробравшиеся вперед к самому окну. — Гляди, они затянули Гроснеро, — сказал один из них. — Они ее совсем загнали. Ну, да как видишь, и без нее управятся. А передовой-то управляется с конем лучше тебя, Том. Смотри, как ловко он заставляет ее слушаться повода. Молодчина! — Третий номер вылетит при первом толчке, — заметил другой. — Не вылетит, — возразил первый. — Видишь, как твердо он уперся ногой в стремя. Право, ловкий парень! Дик следил за выражением лица Мэзи, и душа его преисполнилась радости и чрезмерного упоительного торжества. Ее больше интересовала эта маленькая толпа прохожих, собравшихся у витрины, чем сама картина, привлекавшая внимание этой толпы. То, что высказывала и выражала эта толпа, было ей понятно. Это был несомненный, громадный успех. «И я тоже хочу такого успеха. О, как бы я хотела добиться его!» — сказала она, наконец, в полголоса. «И это сделал я!» — добродушно, хвастливо сказал Дик. «Посмотри на их лица. Моя картина задела их за живое. Они сами не знают, что именно так поражает их в этой картине. Но я знаю. Я знаю, что моя картина хороша. Да, я это вижу. О, как! Какая это радость достигнуть того, чего ты достиг! Это настоящий успех! Да, расскажи мне, Дик, как ты этого достиг?» Они вернулись снова в парк. И Дик выложил своей подруге всю длинную эпопею своих деяний со всей самовлюбленностью и надменностью юноши, говорящего с любимой женщиной. С первых же слов в его рассказе местоимение «я» замелькало, как телеграфные столбы в глазах путешественника, едущего на курьерском поезде. Мэзи слушала и кивала головкой. История его борьбы, лишений и страданий нисколько не трогала ее. А он заканчивал каждый эпизод своей повести словами. «И это дало мне верное представление о колорите или же о свете, о красках и тонах или еще о чем-нибудь, имевшем отношение к его искусству». Не переводя дыхания, он облетел с ней полсвета и говорил так, как он никогда в жизни не говорил. И в пылу увлечения им вдруг овладело желание, безумное желание схватить эту девушку, которая все время кивала головкой, повторяя: «Да, я понимаю, продолжай». Схватить ее и унести к себе, потому что эта девушка была Мэзи, и потому что она понимала, и потому что он имел на нее право, и потому еще, что она была его желанная, желанная превыше всякой меры, превыше всякой другой женщины. Наконец он как-то вдруг разом оборвал. «Итак, я взял все, что хотел, и добился всего, что мне было нужно», — сказал он. «Но все это я взял с боя. А теперь расскажи ты». Повесть Мэзи была почти так же сера, как и ее платье. Годы упорного труда, поддерживаемого безумной гордостью, которая не позволяла ей признать себя неудачницей, хотя лица сведущие смеялись, а туманы мешали работать, и старик Ками часто бывал недобр и даже саркастично отзывался о ее работах, а девушки из других студий были обидно вежливы. Было и несколько светлых мгновений в виде картин, принятых на провинциальные выставки или нашедших случайного покупателя. Но во всем ее рассказе часто-часто звучала тоскливая жалоба. «Вот видишь, Дик, не было удачи. Я не имела успеха, несмотря на то, что работала так упорно и так усердно». Жалость закралась в душу Дика. Вот так же точно жаловалась ему Мэзи, когда ей не удавалось попасть в цель, в бурны над старыми сваями, за полчаса до того момента, когда она впервые поцеловала его. А это было словно вчера. — Пустяки, — сказал Дик. — Я хочу сказать тебе что-то, если ты обещаешь поверить моим словам. Слова эти мчались у него сами собой, без малейшего усилия с его стороны. Все это вместе взятое не стоит одного большого желтого цветка кувшинки на болоте пониже форта Киллинг. Мэзи слегка покраснела. — Тебе хорошо говорить, ты достиг успеха, ты им насладился, а я нет. Так позволь мне говорить. Я знаю, что ты меня поймешь, Мэзи, дорогая моя, быть может, это звучит нелепо, но этих 10 лет как не было. И я вернулся к тебе, и все осталось то же, что было прежде. Разве ты этого не видишь? Ты одинока теперь, и я тоже. Что пользы сокрушаться и горевать? Лучше приди ко мне, дорогая моя. —